В стенах березы града, на десне прохладно, Илюша попытался покрутить ползунок громкости, но техника вышибла предохранители и теперь просто орала. Приколочено давно, еще до заката АК-тексты, прописанные Ката, он аж притормозил. Разум гения, душа ватаката. Я помог ему справиться с громкой музыкой. Положил руку на панель магнитолы и просто выключил ее. Вроде чайка, а вся коротит, усмехнулся я. В следующий раз ты тоже скажешь, что другой машины не было. Так сильно понравилось. Водитель ничего на это не ответил, тем более что мы подъехали к забору моей усадьбы. Спокойно проехали на территорию, но вот только никого на ней я не увидел. Странно, я еще раз огляделся и приказал Илье оставить машину. Почему-то никого нет. Неужели ушли? Стоило нам отойти от машины и направиться к усадьбе, как автоворота сами собой открылись и с территории усадьбы вышли нежеланные гости. Гвардейцы Пуришкевичи быстрым шагом направились к нам, окружили в кольцо и замерли. Затем появился их главарь, мужик с придурковатым выражением лица, с бумагами в руках и очень неприятным выражением лица. «Какого хрена вы забыли здесь?» – спросил я вполне спокойно. «А, это моя земля, убирайтесь». «Не получится, господин Раскатный», – пожал плечами главарь. «Увы, я глава рода Раскатных и эта усадьба принадлежит мне». «Увы», – усмехнулся главарь и с улыбающимся лицом достал копию договора аренды. «Понимаете, какое дело, Георгий, ваша усадьба находится в аренде у нашего господина. Но так как Эльдар Зарикович является очень хорошим человеком, хочет предложить вам условия, при которых мы можем забыть про эту», – он вытянул губы. Посмотрел на документ в своих руках и небрежно сказал, бумажку, что за условия, они просты, дворененок, вот тут эта падла мне нахамила, у меня аж все внутри вскипело, прими дружбу Эльдара Зариковича и его заботу, главарь сощурился, и сможешь жить здесь, под нашей, разумеется, защитой, дворененок, под вашей защитой, да я тебе, голубой ты огонек, сейчас задницу поджарю, пока говорил главарь, а остальные окружили нас в круг. Кое-что происходило вне поля моего зрения. По крайней мере, так думали гвардейцы. Они не удосужились даже камеры выключить, так что я подключился к системе защиты своего дома, пока трепался этот петушок, и заметил одну забавную вещь. Эти долбанные гвардейцы пытались отвлечь меня от того, что происходило за моей спиной. Они словно специально медленно уводили нас в сторону дома, а в это время к нашей арендованной чайке в момент милой беседы крепили какую-то дрянь на днище. «Дай договор гляну», — небрежно бросил я, надменно, посматривая на петуха из-под лобья. Ну, по копии нельзя было отличить, настоящий это документ или поддельный, но тем не менее, подпись Прасковьи была подделана идеально. Так что, внешне они имели все основания вышвырнуть меня отсюда. Кирилл, сволочь, очень хорошо подсуетился. Даже больной, с колоприемником и исколотым медсестрами телом, смог правильно вывести все закорючки в подписи бабки Прасковьи. Ну, ладно, жаловаться и требовать проверку подписи я не буду, не имеет смысла. Не, спасибо, я протянул бумагу обратно, но, когда гвардеец попытался ее взять, я разжал пальцы, и копия документа упала мне под ноги. Мне не нужна ваша забота, Пуришкевичи, и дружить с вами я тоже не буду. Тогда, оскалился главарь, покиньте территорию рода Пуришкевичи, разумеется. Илья смотрел на меня, как котенок на танк, с испугом и смятением. С одной стороны, ему было интересно, что из всего этого будет, а с другой стороны, он нахрен не хотел никаких разборок, тем более с полноценной гвардией. Но я ушел, громко хлопнув дверью. Так сказать, я представил себя в роли Деда Мороза, когда Илья был рыжей снегурочкой, оставил детворе гвардейцам кучу приятных подарков. Эх, Раскатный, щедрая ты душа, я усмехнулся, перенастраивая все системы защиты в доме и на усадебной территории. Вот не можешь ты не подарить людям счастья и тепла. Ой, а почему я говорю о себе в третьем лице? Я вырубил всю связь и электронику у гвардейцев, врубил плазменные лампы, подал питание на забор, стены и остатки ловушек, которых и так хватало на выгоревшей земле. А затем, как только я сел в машину и приказал Илье потупить, я выпустил стрелку, выдав ей указание. Мезофамильяр, незаметно для глаз гвардейцев, нырнула в землю по выгоревшему кабелю и в секунду сделала массовый опрос всех оставшихся систем, а затем начала пакостить. Остатки токоведущего кабеля от выгоревшего датчика она протянула к контуру заземления дома. В самом же доме, сожрала все предохранители в силовых шкафах подвала, а также в щитках автоматики. Теперь напряжение было везде. Мать его, во славу великой электрожабе, конечно, и на чайниках, и на ручках двери, и на перилах. Не дом, а очень напряженная зона. Хах, когда я разрешил Илье выезжать, а Белка уже сидела в своем аккумуляторе, до нас донеслись первые крики. Ай, меня что-то ударило, и меня. Двое гвардейцев стояли на кабеле. Хех, смертнички. Мы отъехали от забора, и на территории моей усадьбы началась самая настоящая перестрелка. Оружие в карманах гвардейцев, напичканное автоматикой, начало самопроизвольно работать. Степанов, сука, ты что творишь? Обратились к петуху главарю. Больно. Да я случайно, отрекался главарь. Током ударило, вот и нажал. Затем, кто-то кого-то случайно убил, и для гвардейцев начался настоящий ад. Ворота я тоже закрыл за собой и запитал все металлические элементы. Так что, они не выйдут из этой ловушки. Пускай веселятся. Бык, блин, а что там за крики и стрельба? Илья слышал очень хорошо. А, шеф, я не ответил. Занимался анализом устройства, которое нам поставили на днище. Что было самым забавным, штукенция была из разряда новинок. Устройство, способное обесточить что-то побольше, чем просто машина. Хех, вы мне льстите. Такую мощную штуку, ради одной чайки, да вы отчаянные братцы. В общем, этот самый обесточиватель должен был вырубить мою машину по таймеру. Собственно говоря, она тут же заглохнет и встанет. Выясняя, что это за ерундовина, я, разумеется, деактивировал ее, но таймер держал на контроле. Надо же знать, когда приготовиться к следующему этапу с Пуришкевичами. Обратная связь от устройства позволила мне обнаружить место, на котором оно сработает. Пуришкевичи посчитали, что я уеду со своих имений в сторону города по трассе. И именно там таймер заработает. Интересно, что вы попытаетесь предпринять, когда машина, якобы, сдохнет. А, я открыл карту навигатора и хмыкнул про себя. Подсуетились. Перекрыли аж три выезда с имений, так что хочешь не хочешь, а мне придется ехать по объездной. Молодцы, уважили. И, разумеется, как только мы выехали на трассу, таймер начал отсчитывать время до полного обесточивания автомобиля. По идее, я заговорил с Ильей, когда нам осталось 5 минут езды. Через 5 минут мы должны встать в зоне, где нет сотовой сети. Я вообще не понимаю, шеф, ответил Илья, какого хрена мы поехали по объездной, так же дольше, а ты навигатор открой. Илья задумчиво потыкал пальцем в свой телефон и присвистнул от удивления. 10-бальные пробки на всех трех городских дорогах, он округлил глаза так, что они вот-вот из орбит должны были выпасть. Охренеть, такого не было, даже когда княже приезжал. Это что же такое в городе творится? В городе все, как и всегда. Просто кто-то додумался остановить с десяток светофоров и закоротить их на красном цвете, рассуждал я, внимательно разглядывая лес вокруг нас. Разумеется, это сделали, чтобы мы выбрали именно эту дорогу. То есть, это подстава? Илья напрягся. Шеф, может я Люси достану, а то она уже плачет, что я ее не нажимаю. Я затупил на миг, вспоминая, про какую Люси он говорит, а затем захохотал. Не, я все сделаю. Я серьезно, шеф. Возмущался Рыжий. «Люси, это бомба. С одного выстрела троих повалю». «Да, я все решу, не кипишуй», — пропел я. «Вон там тормози». Я указал рукой на обочину уже непосредственно на самом пустыре. Отстегнулся, приказал Илье заглушить машину и ждать. Таймер сработает через 10 секунд, а значит, останется только ждать, когда к нам придут или приедут Пуришкевичи. И, как оказалось, Пуришкевичи были нетерпеливы, им нужно было сразу секунду в секунду показаться и завершить начатое. К нам навстречу ехал дорогой джип, который набирал скорость, словно выехал откуда-то неподалеку. Когда он поравнялся с нами, я просканировал джип и понял, кто там сидит. А вот и младший сын Ильдара, забормотал я. «Руслан, что за Ильдар?» – спросил Илюша, но я уже ничего ему не отвечал. Открыл дверь и вышел из машины. «Ау, какие люди?» Притворно удивился Русланчик, опуская стекло на водительской двери. «Раскатный, слыхал о тебе многое, взаимно. Чего стоишь-то на пустыре?» «А?» Он вышел из машины, посмотрел на чайку и задумчиво цокнул языком. «Что?» Сломался раритет. «Раритет?» Усмехнулся я. «Да не, просто подумал, и попросил своего водителя остановиться. Знаешь ли, я люблю чистый воздух, без гари и дерьма, а тут такая возможность. Тишина и покой». Тепло, вон, даже ветра нет. Хе, конечно, вижу, Руслан упер руки в бока, обошел со всех сторон чайку, пнул колесо и вернулся ко мне. «Слушай, Гош, давай поумерь гордость. Машина же сломана». «Да, допустим». «Так, давай помогу». Я вздохнул, мысленно сосчитал до трех, чтобы сразу ему голову не открутить, и попытался во славу великой электрожаби дать ему шанс уйти живым. «Не стоит, разберусь». Вот только мои слова не понравились пареньку. Он хмыкнул, потер нос, и его мимика изменилась. Пропало это театральное желание помочь, расслабленное выражение лица. Взгляд острее, а слова растянутые. «Слушай, сосунок», — протянул он, — «садись в мою тачку. Я довезу тебя до города, а на вашу рухлядь вызовем эвакуатор. Водителя тоже подбросим. До места, где будет связь. Не тушуйся. Сосунок, забавные у вашего рода попытки как-то помочь. Чуть что, сразу на возраст тыркаем. Ну ладно, дружище, великая электрожаба-свидетель». Я мог мирно все решить. В момент, когда я был готов расплавить его морду молнией прямо здесь, Илья вышел из машины и медленно направился к багажнику. Понимая, зачем он идет, я приказал: «Сядь в машину. Сейчас же». «Да, бедняга, сядь», — поддакнул Руслан. «Что у тебя за простолюдин на службе, а? Делает, что вздумается. Я бы такого сразу на каторгу отправил». В следующий миг его новенький навороченный джип заглох. Фары трижды моргнули. И больше питания в машине не стало. Находясь от джипа в 4 метрах, я сделал самое простое, что мог, убил мозги, электронный блок управления систем автомобиля. А как говорится, без мозгов машина, мертвый груз. Руслан тут же рванул к тачке. Попытался завести с кнопки, затем с пульта, но постоянно получал ошибку. Затем открыл капот и с очень умным видом потыкал пальцем в клеммы аккумулятора. Разумеется, это ничего не решило. «Слушай, Русланчик», я зевнул демонстративно, не закрывая рта, «это похоже у тебя машина сломалась, сосунок». Он даже ляпнуть ничего не успел. Я молча развернулся, дошел до пассажирского места и сел в машину. «Поехали, Илья», сухо приказал я. «Мальчик остается». Как только машина завелась, мобильник Руслана сгорел. А затем мы развернулись на дороге в обратную сторону, почти впритык подъехали к джипу, и я незаметно выпустил стрелку. «Ну чего, заводится?» Нагло улыбнулся я. Или нет, ответом были лишь растерянные глаза. В следующий миг приборная панель вспыхнула, а стрелка пролезла под днищем джипа и вернулась в аккумулятор. Илье было позволено сделать несколько кругов вокруг джипа, а затем мы тронулись дальше. Все так же по объездной дороге. «Шеф, почему ты не дал мне достать Люси?» «Потому что, Илюша, я был недоволен его поступком. Тебе было сказано сидеть. Знаешь, я многое позволяю тебе из разряда лишнего в общении с дворянином. Но давай учтем одну вещь. Если я говорю тебе сидеть и не высовываться, ты это и делаешь». «Да понял я», — буркнул Илюша. «Еще с перестрелки, когда я в подвале сидел. Плохо понял, раз опять начал заниматься тем, что не просили. И тем более, запомни, если я убью дворянина, это будет одно дело. А если стрельнешь ты... Тебя убьют при первой же возможности, и я ничего с этим поделать не смогу. Если, конечно, ты не примешь вассалитет, хех, тогда я буду отчитываться за твои проступки». По дороге в город мы притормозили около автобуса, который стоял на обочине с включенными аварийными сигналами и огромной вмятиной на морде. Автобус был переполнен, и люди внутри уже сидели в панике. Я вышел из машины, подошел к толстому водителю и сугубо по-человечески поинтересовался, что же здесь произошло. Оказалось, что на дорогу выбежал демоноид, влетел в переднюю часть автобуса и по касательной снес всю морду. «Охренеть, по касательной», — сказал я. «И где он?» «Не поверишь», — начал хохотать водитель. Он когда выпрыгнул, водила повел меня к правой стороне автобуса и указал на желтый след на белом корпусе, обоссался в полете, а затем не успел затормозить. Его откинуло метров на 10. «И все? И где тело?» «Убежал». Пожал плечами мужик. «Я и сам струхнул, если честно. Сам понимаешь, что такое лось. А тут представь, кабан такой же высоты и ширины, только весит раз в 10 больше. Если бы столкнулись лоб в лоб, он бы пол кузова снес. Так что, считай, обошлось. Ему-то, может, и было весело, но вот от встречи с Таргрумом люди внутри паниковали. Мне хватило полминуты разговоров людей, чтобы понять их страх. Они боялись, что демоноид вернется. К тому же в автобусе были дети. Блин, вот найти бы этого Таргрума. У него сердце, вкусное и полезное, да и мясо его хорошо стоит. Нам жарко». В окно высунулся паренек лет 8. «Дядя, включите хотя бы кондиционер». «Да как я включу?» – задумался водитель. «Все расхреначено. Тут я решил помочь чуть-чуть. Осмотрел электрическую часть автобуса, сделал пару обходов по проводам и напрямую запитал кондиционер. Вскоре в салоне автобуса стало прохладнее, и люди чуть-чуть выдохнули. Пока водитель пытался дозвониться до кого-то по телефону, я выпустил стрелку с четкой командой «Найти демоноида». Помог водителю вызвать МЧС, которое было неподалеку, а сам побежал в лес, выдав Илье парочку полезных наставлений. Спрятаться на обочине там, где листва погуще, закрыть дверь и ждать моего звонка. Он попытался возмутиться, что связь здесь паршивая, но я уверенно заявил, что обязательно дозвонюсь с первого раза. Демоноида стрелка нашла в 500 метрах от места, где он влетел в автобус. Он вошкался в кустарнике и, кажется, топтал какую-то живность. И, сволочь, он был действительно крупным, с плотной шкурой и достаточно своеобразным противником. Пораскинув мозгами, я остановился в 20 метрах от твари и ушел в сторону линии электропередачи. Они были неподалеку от места остановки кабана. План был прост – заманить тварь под вышки в ловушку, чем я и занялся. Когда я дошел до ЛЭП, а стрелка донесла, что кабан все там же на месте, я повысил ток на кабелях между вышками, сжигая к чертовой матери ворон, сидящих на проводах, и подозвал стрелку. Белка занялась монотонной, но очень интересной работенкой. Так как она бегала на огромной скорости, она за полминуты перетаскала туши ворон от меня до кабана по прямой, и вскоре Торгурум купился на вкусняшку и пошел на меня, пожирая жареных птиц. «Цыпа-цыпа», начал я подзывать демоноида и отходить из-под ЛЭП, когда тот вышел ко мне на опушку. «Цып-цып-цып, иди ко мне, мой хорошенький, сейчас я буду из тебя жаркое делать». Когда Торгурум увидел меня, а точнее, обратил внимание, его песенка была спета. Мои ножи уже были подкинуты в воздух и направлялись в нужное мне место. Они вонзились в землю прямо под ЛЭП, а я развернулся и побежал дальше. Кабан среагировал так, как и должен был, ринулся на меня, но не добежал. Когда он пересек мою воображаемую линию между ножей, с рукояти ножей вылетело два импульса, которые ударили кабана в спину. Одновременно с этими импульсами, стрелка, которая сидела на высоковольтном кабеле, открыла рот и выпустила молнию, подпитываемую магической электростанцией. Но этого было мало. Тогда мой верный фамильяр перекусил высоковольтный кабель и уронил его прямо на тушу. А уже там, я бил своими молниями и одновременно направлял магический ток в тело кабана от ЛЭП. Выглядело это очень эпично. Кабан сгорел за 10 секунд, но когда я подошел к телу, на опушке стало еще больше людей. Ой, блин, на меня выла Тамара Верескина со своей группой устранителей. Бабасов удивленно пролепетала девушка, то есть раскатный. Ты, о, здрасте, госпожа лейтенант Верескина, Ильдар Зарикович Пуришкевич. Ильдар уже почти не реагировал на внешние раздражители, потому что находился под капельницей. А вот раздражители в роли двух его сыновей яростно спорили друг с другом и пытались наперебой жаловаться отцу на раскатного. Когда они поняли, что папа просто не слышит их, они начали доносить на тщетность бытия прибывшему в палату Евгению Александровичу Боровину, который слушал их вполуха. «Он охреневший щенок», — рычал Руслан. «Ему вообще наплевать на все правила. Пора его кокнуть, казнить, да», — поддержал младшего брата Коля. «А потом еще дать по шее Распутиным. Заберем у них Катю, посадим ее в подвал и поставим Семена Семеновича на счетчик. Пускай башлеет, пока его дочь сидит на пике любви». Братья засмеялись, и в этот момент действие Морфия закончилось. К Эльдару вернулось уныние и раздражение, в частности, на голос своих сыновей. «Дебилы», — констатировал факт Ильдар Зарикович с криком. «Ничего вы не можете, пустоголовые. Пап, я не понимаю, как я вас носил в своих яйцах». Ильдар сел в койке. «Лучше бы вытер вас об занавеску и не стыдился, что вы мои дети». Руслан и Коля после этих слов сильно поникли. «Так, женя», — глава рода Пуришкевичей поднял голову и посмотрел на начальника СБ рода. «Организуй мне встречу с раскатным. Позови его на чай, я сам разберусь с этим борзым щенком, раз у этих двух дебилов». Он повернулся к детям и сморщил нос, ничего не получается. «Принял, Ильдар Зарикович», коротко кивнул начальник СБ. «Я это по вашей заявке». Глава рода тут же приказал щенкам покинуть палату, затем собрался с мыслями и приказал говорить. Евгений Александрович доложил, что нужные люди подсказали, куда именно Шариковы сгрузили электрофиты. Все, до единого, и разведчики проверили это место. Значит, Эльдар задумался. Нет, в лоб мы не пойдем. Надо выждать и отправить группы зачистки. А если они начнут их продавать? Все же, они вынесли все полки, да и электрофиты стоят немало. Дело не в том, что камней там много, продолжил рассуждать Пуришкевич, а в том, что на рынке столько сразу не сбыть. Так что у нас есть время подготовиться, но его немного. Глава 4. О, здрасте, госпожа лейтенант Верескина. Тамара сощурилась, разглядывая меня, а затем коротко кивнула со словами. Здравствуйте, Георгий. ХМ, так официально? Ах да, она же на службе. Но ей явно вечернее платье идет лучше, чем форма устранителя. Это, Верескина указала рукой на четверых бойцов, моя группа быстрого реагирования. Я осмотрел бойцов и, кажется, понял, зачем они здесь. Выслеживали кабана, значит. Интересно, а почему водитель не сказал мне, что здесь есть устранители? Или они вообще не пересекались? Как-то много случайных встреч с Верескиной. Слишком. Сударь, басистый голос одного из бойцов отвлек меня от размышлений. Это ваших рук дело? Он указал на тело кабана, которая находилась в состоянии сильной прожарки. Я правильно понимаю? Тамара хмыкнула, но заметно напряглась, словно понимала, чем эта охота может мне сулить. Заботиться, хех, да, безэмоционально ответил я, засовывая руки в карманы. А что такое? У вас есть лицензия на охоту на демоноидов? Мужчина поправил бронешлем с визором и посмотрел на меня какими-то злыми, зелеными глазами. Не покажете нам? Вот зануда-то. Лицензия? Показать, рассказать. Нет, ее нет, я развел руки в стороны и покачал головой, поджимая губы. Тем не менее, зона котлов моего рода совсем рядом. Я имею право устранить угрозу согласно внутренним правилам. Как хозяин земель, я обязан был устранить угрозу и не позволить этой твари вырваться за зону. А я слышал, продолжил зеленоглазый, что ваши котлы в данный момент находятся в аренде. Да и тем более, не из-за вас ли кабан напал на автобус? Капец ты душный. Я посмотрел на Тамару, которая не выражала никаких эмоций, понял, что она явно не собирается ввязываться в разговор, пока что. Блин, получается, водитель решил не упоминать, что поблизости устранители. Интересно, почему? В общем, я сказал очевидное, на мой взгляд. Как вы понимаете, арендатор моих земель не справляется со своими обязанностями. Да и я слышал, что гвардия Пуришкевичей в последнее время слишком быстро теряет своих бойцов. Так что, они не следят за порядком. Я задумался, но только на миг, а затем с широченной улыбкой на лице закончил. Если арендатор не справляется со своими обязанностями, то мне сам кодекс дворянской доблести велит подключиться к защите территории имений. Так сказать, я решил потратить свое личное время, чтобы помочь арендатору. Фух, тяжело это, доказывать что-то. Но, блин, получается, я совершил героический поступок, пытаясь получить пару полезных кусков. Эх, как сложно играть в героя. Хех, парень после моих слов утих, посмотрел на мой родовой перстень, видимо, сомневаясь в чем-то, но он и слова больше не сказал. Остальные тоже молчали. Тамара вот только как-то странно погрустнела, когда остальные бросали на меня косые взгляды. Боятся меня, что ли? А затем я сам понял, в чем причина таких взглядов и грусти на лице девушки. Им за этого кабана, наверное, такую премию бы дали. Ух, закачаешься. Считай, тут нападение на людей, территория нейтральная, хоть рядом родовые котлы. Они явно преследовали его несколько часов, и явно не из-за меня он ударил автобус и бросился дальше в лес. Господа устранители, я решил немного поправить их настроение. Я понимаю, что ваша добыча ушла у вас из-под носа, но тем не менее, улыбнулся как умел, добродушно и просто. Раз демоноид удачно ликвидирован, то это повод отметить. Точно. Предлагаю нам собраться завтра вечером в елках. Я угощаю, разумеется, так что сможете себе ни в чем не отказывать. Ну так что, по рукам? Бойцы сразу заулыбались, переглянулись между собой и радостно закивали. Тамара тоже выдохнула и вроде расслабилась. Мое предложение было чистосердечным. Все же, мне не нужно ссориться с устранителями, да и все-таки, они несколько часов гнали цель, которую я за полминуты превратил в жаркое. В ресторане я потрачу половину стоимости твари, что, по идее, будет честно по отношению к бойцам. К тому же, это немного укрепит взаимоотношения между нами. А вот вторую часть оставлю себе. Все же тварь убил я, и награду я точно заслужил, так что, каждый останется при своем, почти. Когда устранители собирались сваливать, я уловил на себе взгляд Верескиной, но девушка решила ничего мне не говорить, молча кивнула и махнула своим бойцам, чтобы они следовали за ней. Мне же было интересно, на чем они приехали и вообще, как давно они носятся по лесу. Белка моментально оказалась на опоре ЛЭП, прошла несколько километров в двух направлениях и нашла причудливый внедорожник «Тайга». В целом, это даже не внедорожник, а полноценный вездеход, на грязевых шинах с цепями. Сам корпус автомобиля был сделан из ударопрочного металла, который пуля-то не пробьет. Любопытные экземпляры устранителей. Может, и себе нечто подобное нужно будет прикупить? Вызвал приемник, как только устранители ушли, а сам же принялся разделывать тушу. Мне нужно было только сердце, которое я буду жарить к утренней яичнице и набираться сил, а остальное. Я приценился к клыкам, торчащим из пасти, постучал по ним пальцем и покачал головой. Нет, это мне точно не пригодится. Приемник приехал ровно за то время, которое они озвучили. Два мужика в спортивных костюмах, но в латексных перчатках, полчаса провозились с тушей, переворачивая ее и рассматривая. В конечном счете, дисконт был в 15%, что было как-то даже по-божески. За сердце я бы получил копейки, ибо оно так сильно не ценилось. А вот после того, как я получил свои кровные, пришло время прибраться в компьютерном клубе. Когда я подошел к чайке, то Илью я не сразу увидел. Водитель откинулся на сиденье и задремал. Хм, сторож из него будет так себе. Я постучал по стеклу, но Илюша также мирно сопел. Эй, Илья, как бы громко я ни говорил, он ничего не слышал. Пораскинув мозгами, я постучал по капоту и по минусу машины подключился к акустической системе автомобиля, а затем включил очень интересную песню по радио, да так громко, что Илья дернулся от неожиданности и хаотично замотал головой. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Илья задергался. Сколько надо нового узнать детворе? Я бы не сказал, что рыжий сильно обиделся за такое пробуждение, но осадок у него явно остался. До клуба мы ехали молча. Он ни слова не проронил, хотя явно думал про себя всякие гадости. «Приехали, господин Раскатный», — объявил он, когда мы подъехали к компьютерному клубу. «Не подскажете, господин Раскатный, зачем мы здесь? Клуб закрыт, клиентов нет». «О, как официально!» — заржал я. «Обиделся, что ли? Я бы на вас посмотрел, уважаемый», — все так же официально говорил Илюшка. «Когда вас будет громкой детской песенкой, которую невозможно отключить. Знали бы вы, Георгий, что мне снилось, так постыдились бы сразу. Ну-ка, ну-ка». Мне снились бархатные касания нянечки, он словно растворился в своих воспоминаниях, прикрывая глаза. «Она так нежна». «Понятно». Тут же перебил его я. «Пойдем, что покажу». В целом, Илья вроде как перестал дуться. Но вот когда он заглянул в подвал, первым делом в нос ударил трупный запах, от которого пареньку поплохело. А когда он увидел тела, то напрягся так, как никогда не напрягался. Он прислонился к стене, зажимая нож и с легким испугом посмотрел на меня. «Слушай, босс, а ты не маньяк часом, а?» Он сощурился. «Как куда ни приду, повсюду трупы. Взгляд у тебя кровожадный, повсюду ловушки и постоянные бандиты. А еще», он заговорил как-то загадочно, «у тебя есть электрический покемон и большой робот. Знаешь, мне кажется, ты какой-то супер-пупер злодей. Это дебилы, которые думали меня ограбить», парировал я, «из преступного синдиката, псин. Как ты понимаешь, я защитил свою территорию, и в следующий раз, когда я услышу такое же сравнение со злодеем, ты будешь вызывать полицию и просить их убрать трупы, а не я. И тогда, я посмотрю, как тебе будет весело в СИЗО из-за того, что у тебя нет перстня рода, а ты на территории дворянина кого-то убил. Это подстава, это награда», усмехнулся я. Полиция прибыла как по щелчку пальцев, быстро. Вопросов, разумеется, было много, но у меня был перстень с гербом, который автоматически охранял меня от проблем с полицией. Тем более, что у меня были документы на это помещение, а по документам оно мое. Так что я попадал под разряд самозащиты, да и сами полицейские, в целом, были беспроблемные. Вопросы, которые они задавали в самом начале, были штатными и не больше того. Они не пытались докопаться до истины или как-то взять меня на понт, молча надели перчатки и начали грузить трупы и остатки мозгов со стен в черные мешки. А в благодарность за такую быструю и молчаливую работу я им починил погасшую в машине фару. Даже мигалки сделал поярче. Поздний вечер я проводил со своим големом. Уж больно ему скучно было в тесноте. Я насобирал всяких жестяных банок, увел голема за территорию старого дома, в лес и развлекался. Подкидывал ему банки, а голем хреначил их из громобоя. Когда навыки реакции были отточены мною по максимуму, я усложнил задачу Шурупычу и ввел в игру стрелку. Белка была пошустрее меня, да и кидала банки с разных точек. Так что Шурупыч развлекался вдоволь и радостно тарахтел от того, что с ним занимались. После, когда закончились банки-склянки, мы приступили к мышечным нагрузкам. Точнее, к нагрузке всех шестеренок в теле Шурупыча. Мне было интересно, какой максимальный вес может поднять голем, и он сказочно удивил меня. При своей простоте сборки, хоть он был из мира демоноидов, он весьма резво переворачивал сосны, был способен вырвать с корнем старое дерево и без проблем пробивал башкой камни. «Кто же тебя собрал, а? Чудо железное!» Я протер лоб голема сухой тряпкой, убирая грязь. «И как ты лишился руки и так сильно пострадал? Кто так тебя? Айли Бибек! Чего-чего? Айли Бибек!» Повторился голем. Но эти слова были слишком несвязные и непонятные, так что я не придал им никакого значения. Когда мы вернулись в старый дом, где голем слезно тарахтел, мол, не хочу обратно в подвал, мне позвонили по анонимной линии, по номеру, который принадлежал Шифрогному. А вот и Распутины. Я закрыл глаза и оцифровал свой голос, изменив его. «Слушаю». «Добрый вечер, Шифрогном», — поздоровался со мной начальник СБ рода Распутиных. «Прошу прощения, что так поздно, но тем не менее мы получили информацию, которую требовали вы, электрофиты». «Верно. Шариковы украли их с арендованных земель Пуришкевичей. Зачем вы мне передаете лишнюю информацию, которую я говорил и знаю?» Задумался я. «Ближе к делу, пожалуйста». «Простите», — замялся начальник СБ. «В общем, мы обнаружили эти камни на заводе ЖБИ в промзоне города, на востоке. Как мы поняли, именно оттуда их передадут перекупам». «Перекупам?» — переспросил я. «Сомневаюсь. Это временное хранение в надежде спрятать их от других. На черном рынке в таком большом количестве мало кто купит электрофиты. Индия, например, в Новом Тагиле». Я покачал головой и вздохнул. «В общем, держитесь подальше от этого места», — велел я. «Я сам все устрою». «Но Пуришкевичи». «Я сказал, что устрою все сам», — повторился я, но уже более грозно. «Взрыв, который я устрою, накроет немалую площадь. Поэтому держитесь как можно дальше». Когда начальник СБ рода Распутиных отключился, я открыл ноутбук на кухне и, улыбаясь в предвкушении событий, написал анонимное сообщение IT-специалистам рода Пуришкевичей. Точнее, я подключился к их рабочему чату, где велось обсуждение проблем с сайтами, и начал общаться с ними от имени «Электролягушонок». Информацию они приняли не сразу. Сначала пытались разобраться, что за новый работник у них такой появился. А когда поняли, что их просто взломали и дарят им информацию, призадумались. В общем и целом, информацию они приняли, а за донос отправили мне 3000 на криптокошелек. Хех, даже уничтожая Пуришкевичей, я зарабатываю от них на их смерти. Бугагагага. Илью я отпустил через полчаса, уже ближе к полуночи, а сам сел в арендованный фургон и поехал в восточную часть города, чтобы подготовиться к предстоящим событиям. Я подключился к дорожным камерам возле объекта, а также к трем другим, которые вели к самому ЖБИ. Так что теперь все машины будут фоткаться и раз в 2 часа отправляться на мой мобильник. Этого было достаточно для того, чтобы успеть вовремя среагировать и устроить настоящее взрывное шоу. Домой я вернулся поздно, во 2 часу ночи. Но даже несмотря на позднее время, мне все равно позвонили. И позвонила Катя Распутина. Не сказать, что меня сильно удивил ночной звонок, но я все равно напрягся, думая, что у нее что-то случилось. Было приятно осознавать, что такой звонок был лишь волнением за мою жизнь. «Зэ, забота. Привет, Гоша», — мелодичный голосок Кати был медом для ушей. «Ты прости, что так поздно». «Да ничего», — тут же ответил я. «Привет, Катя, у тебя все хорошо?» «Да, вполне», — задумчиво ответила она. «Я звоню, чтобы предупредить тебя об общем, в ближайшее время держись подальше от промзоны на востоке города, а в частности, от старого брошенного завода ЖБИ». «Почему?» «Просто не приходи туда, если у тебя там будут какие-то заботы». «Хм, чертовски приятно». «Катя, видимо, Семен Семенович сообщил, что скоро начнется бабах. А значит, он внял предупреждению Шифрогнома, точнее, к моему предупреждению, а Екатерина же проявила заботу обо мне. В планах не было, соврал я, да и дел много в ближайшие дни. Каких, озадачилась Распутина, не поделишься, сильно занятый, да не сказал бы, усмехнулся я, в елки вот, завтра поеду, сказал я это не просто так, я был уверен, что Пуришкевичи долго на месте сидеть не будут, и крайний срок, ночь завтрашнего дня, к этому времени они точно нападут и сдохнут, а мой поход в елку как бы обеспечит мне алиби, мол, я точно не шифрагном, это на случай, если вдруг у Распутиных есть какие-то подозрения, так что... «В ресторан?» – переспросила девушка. «Да, агась. А с кем?» «Да так, позвал компанию устранителей отметить одну скромную победу. Я зевнул и накрылся одеялом. Там будет Тамара Верескина», – догадалась Распутина. «И ее бригада какая-нибудь, верно, и она там будет». «Ну, понятно», – скромно заявила Катя и пожелала мне спокойной ночи. Я был далеко не дураком и слышал, как ее интонация изменилась. Ее напрягало то... что я общаюсь с лейтенантом, и то, что на светском вечере у Пуришкевича я был именно с ней. Может, тут была какая-то странная ревность, может, что-то еще. Определенно, это было интересно, хоть и менее занимательно, чем операция подрыва Пуришкевичей. Системы моего дома не дали мне уснуть. Когда ко мне начал приходить сон, а я уже вовсю играл в бога Зевса, свергая нерадивых титанов, в мозг пришло уведомление. Электромонтер Иван Иванович вышел из дома и шатался по участку, без какой-либо цели. «Блин, я открыл глаза, посмотрел на часы и немного приуныл. Чего тебе с Клавой-то не спится, а? Я все же встал, потому что защита слала мне уведомление, а отключать ее было бы безалаберным поступком». Оделся, вышел на улицу и махнул рукой электромонтеру. Тот не сразу увидел меня. Он слонялся между нашими участками с какой-то там бутылкой и что-то бормотал себе под нос. Ваня отреагировал на меня, когда уже не заметить меня было бы кощунством. «Привет, ты чего шарахаешься тут?» Мужик поднял голову, почесал трехдневную щетину и с грустью в голосе сообщил. «Да блин, жопа, жопа это жопа, да», согласился я. «А грустишь-то чего?» С Тамарой поругались. По его испуганному взгляду я понял, как он боится меня. Тем не менее с Клавой у них все было прекрасно, а вот с работой. «Уволили меня с электростанции», – пожаловался он. «Всю бригаду расформировали. Понимаешь, оказывается, до чего дошел прогресс. Вкалывают роботы, а не человек. Ух ты, прогресс прям до невиданных чудес», – согласился с ним. «Автоматику новую поставили. Да, да, французская, Шнайдер. Теперь УЗА обслуживать не нужно. Все само, все модулями. Если что-то ломается... приходит техник и просто вытаскивает блок с защитой и ставит новый, а старый, тупо выкидывают. А как же другая работа? Ну там, обслуживать провода, кабели, а там целая бригада и не нужна, хмыкнул Ваня. Сволочи, одним словом. Вот, он поднял бутылку имперского буревестника, выпить хочу, да не алкаш я, один не могу. Вот тут ты молодец, Ваня, что не алкаш, а то на алкашей у меня, кажется, аллергия пошла. Ну, вздохнул я. «Пойдем, у меня посидишь да расскажешь все». Он покорно кивнул и последовал за мной. Уже в доме я достал две пыльные рюмки, сморщил нос, но все же поставил их на стол. Перед этим приказал Шурупычу даже не думать тарахтеть, и пищать уж тем более. «Ну, вздрогнем?» – спросил Ваня, поднимая стопку. Я присмотрелся к мужику. С виду, ну, вполне нормальный. Клаве он нравится, да и как работник он далеко не дурак, а в том... что они целые сутки не могли разобраться с трансформаторами, это не его вина, откуда ему вообще что-то знать про артефакты. Пока электромонтер пил, мы немного разговорились. Он отучился в местном ПТУ на слесаря КПА, получил третий разряд и после армии сразу ударился в работу. Сменил 4 предприятия, и самое долгое, где он проработал, была местная больница. Там он был и медицинским техником, и электромонтером, и самым любимым пирожком административного хозяйства, потому что делал не только электрику, но и сантехнику, и поговорить мог. А затем он пошел зарабатывать. Устроился на подстанцию, где работы хоть и было меньше, но зарплата была приятнее. Помимо того, что он сменил столько предприятий, он также немного шарил в компах. Мог, например, собрать игровую сборку, полноценный серверный ПК и даже починить плату. Не что-то серьезное, конечно, а так... припаять резисторы, сопротивление, да померить все. В программном обеспечении он был не силен, то есть, уровень его развития остался на уровне. Сделать мультизагрузочную флешку, да поставить систему на компьютер. В целом, его можно было бы научить всему этому, так что, я задумался. Слушай, если у тебя нет работы, может, поработаешь на меня? Иван Иванович осушил стопку, посмотрел на меня не совсем трезвыми, но задумчивыми глазами и переспросил. Я не буду копать столбы, ты уж прости, спина и так офигевает. Да я не про это, улыбнулся я. У меня есть компьютерный клуб, называется «Пиксельный бункер». Знаю я его, кивнул Иван. Он твой, разве? Я думал, он Борисыча. Уже мой, я зевнул. Могу взять тебя на испытательный срок. Будешь обслуживать серверную, компы, да я потихоньку натаскаю тебя на программное обеспечение. Помогу в шифровании, в создании кода и так далее. Зарплата, конечно, средняя, но постоянная. А за особые отличия еще и премии будут. Иваныч принял мое приглашение без замедления, обрадовался и вскоре ушел домой. Я так и не выпил, использовал водку в стопке, чтобы протереть глаза Шурупычу. Тот, конечно, возмущался, не понимая, что я делаю, но когда его красные лампочки глаза стали ярче, тот как-то причудливо заохал. Затем я лег спать, наконец-то. Иван Рубцов, когда от Георгия Раскатного пришло сообщение, что утром Слютников получит двойную порцию морфия, он отложил все важные дела, вызвал такси и выехал в сторону клиники Зайцева. Флешку пацаненка он держал на цепочке на шее, в самом защищенном месте, и никому, даже жене, не рассказывал, для чего она. На пороге клиники его встретила охрана, посмотрела на пропуск и документы, к какому роду он относится, и начали тупить. Так он же Слютников, задумался новенький. А вы гвардия Раскатного, Кирилл Слютников, процедил сквозь зубы Иван, является мужем Прасковьи Раскатной. Уж вы-то точно должны это знать. Слютников на каждом углу трубит, что он Раскатный. Через минуту тупняков к новому блюстителю порядка подошел охранник покрупнее и отвесил за трещину. Затем протянул руку Рубцову и извинился за работу некомпетентного сотрудника. Дальше миссия продолжилась в новом ключе. Охрана около палаты Кирилла все же была. И чтобы ее как-то выманить, Рубцову пришлось составлять целый план, как и что делать. В целом, он мог бы просто в наглую пройти и сделать свое дело, все же у дверей были гвардейцы, но Георгий ясно дал понять, что Рубцова никто видеть не должен. Иван нашел помощь в молоденькой студентке-медичке с широкими бедрами, немного стервозным взглядом, но до ужаса аппетитной грудью. «Красавица!» – подозвал ее к себе Рубцов. «Слушай, нет желания подзаработать, а? Да вы что?» – возмутилась она. «Да я, ничего такого», – поспешил ее успокоить Иван. «Держи 100 рублей и просто пройди вон к тем мальчикам», – он улыбнулся лучезарно, насколько мог, и попроси их помочь тебе что-нибудь перетащить. Тебе же нужна помощь. Да, блин, она задумалась. Старая кляча, она явно говорила про своего куратора, заставила меня перебирать архив, а там такие тяжелые коробки, что я, она улыбнулась. Ну ладно, помогу. А что мне за это будет? А вдруг я скажу, что некий солдат пытался пробраться в палату? Думаешь, я не понимаю, зачем тебе убрать охрану? Там мой отец, соврал Рубцов. Меня к нему не пускают, потому что, он задумался на миг, я по залету от любовницы, вот и хочу попрощаться с ним. Ну ладно, девица кивнула, спрятала в лифчик 100-рублевую купюру и деловито, двигая бедрами, направилась к гвардейцам. Что именно она говорила охране, Рубцов не слышал, но, когда увидел, что она демонстративно что-то уронила и нагнулась перед ними, те сразу поспешили ей помочь. В палату Иван пробрался спустя полминуты, посмотрел на Кирилла, который нес какую-то чушь под морфием, подключил флешку к его телефону, дождался загрузки, а затем то же самое сделал с ноутбуком. «Сынок, ты пришел», — пролепетал накачанный Слютников. «Принеси воды и скажи Варваре, что она стерва, старый придурок, у тебя нет сыновей». Перед уходом, на прощание, Иван плюнул на Кирилла. «Я не выспался, отсюда мое утро выдалось злым, а не добрым, как желали по телевидению различные новостные дикторы. Просмотрев утреннюю программу заготовкой завтрака, я в очередной раз убедился, что ни о какой войне между Пуришкевичами и Шариковыми СМИ не осведомлены. Но когда мне пришло сообщение от Вани Рубцова, настроение тут же стало просто прекрасным. Он смог сделать все, что я просил, и теперь у меня был доступ к телефону старого хрена, а также к его ноутбуку. Не теряя времени, поедая яичницу с кусочками сердца демоноида, я начал листать личные чаты Слютникова. В очередной раз убедившись, что он редкостная старая мразь, Я без доли сомнений начал пакостить, особенно когда увидел очень интимную переписку с некой Варварой из Османской империи. «Старый черт», — подытожил я, набирая сообщение нужным людям, — «бабка с тебя пылинки сдувает, а ты свой стручок скидываешь всяким принцессам». В конечном счете Кирюша отправил одному крупному криминальному боссу, что сам Кирилл не так давно кинул другого босса, который крышует крупный род боевых магов, Романовых. Кинул он их на контрабанду, которую пытался перепродать. Ясное дело, что за такое кидалово Кириллу получит трындюли, потому что боссы не любили крысы кидал. Тем более, что криминальный авторитет, который получил это сообщение, был с длинным языком. Так что все крупные банды скоро узнают, что Кирилл, кидок, да еще тот. Сообщение, которое я отправлял от его имени, я тут же подтирал, а еще установил ему приложение, которые будут запоминать все сайты и коды, которые Кирюша будет вводить. Илья приехал в 9 утра, как мы и договаривались вчера, посвежевший, довольный и опрятно одетый. Я для приличия спросил, все ли у него хорошо с его нянькой, но тот отжег. «Няни, прошлый век», — горделиво заявил он. «Вот милфы, мда. Иван Иванович тоже пришел к моему дому, вполне в нормальном состоянии, только не бритый. Я познакомил их с Ильей и сообщил, что теперь Иван – наш клубный саппорт. И кстати, надо бы Гошу тоже к нам устроить», – сказал я, уже в дороге к компьютерному клубу. «Полезный малый, как раз за администратора сядет, дела-то налаживаются». Я задумчиво смотрел на пролетающие мимо нас машины. Персонал набирается. Ильдар Зарикович Пуришкевич. «Господин Пуришкевич», начальник СБ вошел в палату и тут же зажал нос. «Кажется, у вас ЧП». «ЧП у тебя, балда», – парировал Ильдар Зарикович, сидя в кресле и глядя, как получившие по шее медсестры меняют ему постельное. «Что у тебя?» «Мы проверили информацию, которую получили наши айтишники. Разведчики проникли на завод ЖБИ и нашли электрофиты». «Тише ты», — зашипел на него Пуришкевич, вставая с кресла. «Не при этих». Медсестры переглянулись, но говорить, что Ильдар — козел, не стали. «Вчера они всей оравой получили по шее за то, что игнорировали обосравшегося больного, да так, что без премии до конца года сидеть будут». Доктор Зайцев в этом плане был непоколебим. «Больной – клиент, а раз он клиент, значит всегда прав. Короче», – продолжил начальник СБ уже в коридоре, «мы нашли все электрофиты, разведка даже пересчитала их, все на месте». «И что вы сделали?» «Ничего», – пожал плечами мужчина, «приказа же никакого не было, а информацию мы решили проверить, пока вы отдыхаете, чтобы лишний раз не беспокоить, кретины». Тут же вспылил Ильдар. «Нашли, надо было сразу брать. А вы», — он с явным раздражением посмотрел на своего гвардейца и прошептал, «короче, берете их сегодня ночью, собирая всех. Мы захватим этот завод, заберем свое и присвоим заводик себе, чтобы Шариковы понимали, в какую жопу они сами себя посадили». Глава 5. Семен Семенович Распутин. «Не могу поверить в то, что мы упускаем такую добычу», — Федор Алексеевич, начальник службы безопасности рода Распутиных, с каким-то причудливым чувством легкой наживы смотрел на фотографии с завода ЖБИ. «Господин Распутин, а может, нет», — покачал головой статный мужчина с сединой на висках, «нам это не нужно. Шариковы сгрудили электрофиты в кучу, в одну большую кучу. Туда бы подогнать погрузчик да самосвал, и все». «Федь», — укоризненно произнес Распутин, — «не трави душу, сам вижу, какой алмаз лежит, не дать не взять. Да и охраны совсем мало», — продолжил нагнетать Федор Алексеевич. «И все это достанется Пуришкевичем. Это и так принадлежит Ильдару», — усмехнулся Семен Семенович. «Чувствую, шифрагном что-то грандиозное задумал. А если...» — начальник СБ прищурился. «А если он хочет все это забрать?» «Эй, Распутин наш по столу ладонью стукнул. Откуда это в тебе, мой друг якут, такие кучерявые корни? А, выдохни. Шифрагном еще ни разу нас не подводил». Он внимательно проследил за реакцией Федора и расслабился. «Не хочу я, чтобы наши люди попали под горячую руку. Тем более шифрагном сказал, что будет очень ярко и громко. Думаете, господин Распутин, он взорвет все это?» «Думаю, да», — улыбнулся мужчина. «Только вот как, эти бабах камни очень нестабильные, и на расстоянии их точно не взорвешь, разве что нет, бред. Нет таких магов, которые бы на большом расстоянии смогли запустить реакцию внутри камня. Молниевик», — дополнил его Федор Алексеевич. «Вот молниевик точно бы смог взорвать на близком расстоянии ударом молнии. Понимаете, в чем фишка этих электрофитов? Им плевать на огонь. Мы с гвардейцами проводили эксперимент в прошлом году и пытались их поджигать, ломать и что только не делали. Но они активировались только от удара тока. И причем магический ток должен быть высокого напряжения. Так что, он внимательно посмотрел на главу рода. Если шифрагном молниевик, то это все объясняет. Но все равно, по моим расчетам, его разнесет на мелкие кусочки. А если он протянет какой-то силовой кабель и просто подаст напряжение, предположил Семен Семенович, тогда получится взорвать все это, думаю, да, кивнул Федор Алексеевич. Тем не менее, нам остается только ждать, а там уже посмотрим, как все случится. В этот момент, когда двое мужчин обсуждали теорию большого взрыва, в кабинет вошла Екатерина с вестью. Пап, Катя не сразу заметила Федора Алексеевича, ой, здравствуйте. Здравствуйте, сударыня, поклонился начальник СБ. Вы в благостном настроении, как я погляжу. Ага, улыбнулась Катя. Пап, я сегодня с подругой в елки поеду, надеюсь, ты не против? Вот ты всегда был старым уродом, им и остался. Я читал архивные переписки с Лютникова, пока ехал в машине. Ну вот как таких, как ты, Кирюшка, земля носит. А, мне очень не нравилось то, что я читал. Начиная от мелких афер, которые Слюпников проводил от имени моей бабки, он еще и устраивал настоящие баталии между группировками. Стравливал два небольших синдиката друг на друга, а затем пожинал плоды. Приводил в свои банды остатки от синдикатов, типа жалея их и протягивая руку помощи. Хреновертил людьми Слюпников знатно. Так что не только моя бабка повелась на удочку этого мерзавца. Однако, а что бабка? Прасковья не единожды выслушивала гадости про своего мужа. И не только от меня и близких. Когда мой отец увидел этого говнаря на пороге, он сразу сказал, что ему не место в родовом доме. Сразу это сказал. Но бабка всячески пыталась его уговорить. Когда я прочитал о том, что Кирилл и Пуришкевичи вели дела давно уже, я не удивился. Они общались еще до его появления в нашей семье. Так что, ух ты, когда я прочитал спрятанные электронные письма в запаренной папке, я даже присвистнул. Кирилл и Пуришкевичи вместе с гвардейцами Эльдара Зариковича устроили бойню в одной семье частных предпринимателей. Убили и женщину, и детей в общем, умылись в крови. Вот сволочь, меня коробило от увиденного. Сомнений теперь точно не остается. Вы у меня, козлы, все на воздух взлетите. Нечего вас жалеть. Самое главное, что я понял для себя, так это, гвардейцы Пуришкевичи, все отморозки, поголовно. Многие выросли в гвардейцев из синдикатов, наподобие элабаев, питбулей и прочей собачьей чуши. Поэтому почти все поголовно мелкие бандиты без души. О, точно, я чуть было не забыл сделать очень важное дело. Кирюх, ты ж заказать кое-что забыл. Я заказал от имени Слюпникова к нему в палату в больнице Зайцева партию сильнодействующих синтетических средств. Так сказать, партия, которая поможет Кириллу замереть в чудесной позе и словить связь с космосом. Все это я заказал без следов, а через один из своих временных номеров кинул Следственному комитету по незаконному обороту сильнодействующих средств копию заказа и адрес, куда придет посылочка. Вот теперь тебе точно светит дубинка в самом мягком месте, придурок старый. Что-то случилось. Иван Иванович заметно напрягся, когда я начал рассуждать вслух. «Да, не переживай», — откликнулся на его слова Илья. «Шеф у нас любит включить мудреца и всякую истину сказать просто так. Вот бывает». Его руль в этот момент оказался под напряжением, маленьким таким, но неприятным. Водитель дернулся на красном, но тут же понял, что не стоит сильно широко рот открывать. Замолк. «В компьютерном клубе я определил Иванычу рабочее место в подвале. Тот и не против был». С удовольствием рассматривал остатки оборудования и задавал очень много профессиональных вопросов. Так что мужичок оказался не просто смышленым, а очень интересным. «А зачем вам лампы гнат в колбах?» Он указал на последнюю, выжившую лампу. «Вы что-то выращиваете? Еще один травоман, что ли?» Она греет медную трубку, по которой идет техническая вода. «Сам понимаешь, она мало затрачивает электроэнергии и дает очень много тепла. Так что у нас постоянно есть горячая вода в большом количестве. Точнее, была, я задумался на миг. Надо бы все это восстановить. Сможешь?» Ответом был короткий кивок. Я сделал небольшую экскурсию по клубу, показал примерный фронт работы и оставил его на рабочем месте, чтобы Иваныч стал потихоньку все там разгребать. Полы были отмыты полицейскими, так что даже намека на то, что я там устроил бойню, не было. Затем настала очередь Гоши. Парнишка очень воодушевился, когда я предложил ему почасовую ставку. Учитывая, что ему было всего 19 лет и он учился в местной шараге, у него был плотный график, но который устраивал меня. «Я же вечерник», — разглагольствовал парнишка. «После 6 должен быть в Хабзаке. А на кого учишься?» Илюша лениво перемешивал кофе в пластиковом стакане. «Машинист какой? Или, может, кипарь?» «Не, на повара», — усмехнулся пацан. «Знаешь, хочу в будущем открыть свое кафе. Готовлю так, что закачаешься. Поэтому и учебу не прогуливаю. Хочу окончить заведение с красным дипломом». «Хабзу с красным дипломом?» «По рыжему товарищу я понимал, что вот-вот он засмеется», поэтому легонько пнул его, чтобы фильтровал свой базар. Ну да, Гоша прикола не понял. Потом в шаурмячную работать, а там подкоплю и что-то свое открою. Может, и здесь подкопишь, парировал я. Ладно, Гош, иди за стойку. А ты, повернулся к Илье, будешь теперь за старшего. Иванычу я про это уже сказал, но без своих фетишей и приколов. Хорошо, да понял я, хмыкнул Илюшка. Кстати, шеф, патент еще не готов. Там бумаг еще надо. Я послушал его и взгрустнул. Жалко, что антивирус еще не запатентован. Код-то уже готов, да и в работе я его протестил. А вот если я приду, например, на конкурс без патента, то найдутся ушлые, которые своруют его. Понятное дело, что не взломают, но все же мои труды немного похерят и подарят мне новые приключения, которых не хотелось бы. За утро у нас был аншлаг. Очередь была небольшая за столы, которые, дай бог, освободятся через час, но все же была. Глядя на людей, которые толпились у стойки администратора и лупились в телефон, в мою голову пришла бизнес-идея. Во-первых, нанять бригаду строителей и сделать дополнительное помещение, и вырезать в стене проход, чтобы соединить пристройку с основным зданием. Во-вторых, сделать зону ожидания, поставить диванчики и автоматы с едой. И автоматов с питанием нужно много, чтобы у людей был выбор. А когда есть выбор, покупают еще больше. Хех, электромант-бизнесмен. В 10 часу пришли трое мальчишек в сэндвич-панелях с полными мешками батареек. Немного чумазые, они протиснулись через людей и зашли в мой кабинет. «Дядя Гоша, мы пришли». Я обернулся на голос, посмотрел на парнишек и усмехнулся. А парни-то хорошо поработали. У каждого было по полному мешку использованных батареек. У кого-то даже аккумуляторы были. В общей сумме парни на троих получили 600 рублей. Счастье, которое было в их глазах, когда я отсчитывал купюры, было не передать словами. Таких денег они в жизни не видели. И каждый из них уже представлял, на что будет тратиться. Я заплатил больше, чем полагалось, но лишь для того, чтобы подогреть в них интерес в этом деле. Когда пацаны ушли, я вытащил все батарейки из пакетов, разложил ровной кучкой по столу и зарядил их одним махом. С десяток кинул стрелки, которая мигом их освежевала, а остальные подозвал Илюшку, чтобы он позанимался делом. Он, конечно, был недоволен от масштаба, но разве мне можно было отказать? В общем, рыжий паренек начал все это упаковывать по коробкам, так как я перед сном подсуетился и сделал несколько объявлений на маркетплейсах. Заказы на батарейки уже были. И не забудь, продолжил давать наставления, их нужно будет отвезти в частные магазинчики. Опять работать? Вопрос был больше адресован к самому себе. Шеф, а не дохрена ли? Нет, не дохрена, нахмурился я. Это уже на 3000 выйдет. За один день, смекаешь? Тот тут же закивал головой, что-то бормоча себе под нос. Спустившись в подвал к Иванычу, который обслуживал в данный момент небольшую распределительную коробку, я начал рыть в запчастях, которые оставили тут предыдущие владельцы. Учитывая приставки, которые я не так давно обнаружил, у меня были запчасти для модернизации покебола. Тьфу ты, опять Илья своей дурью заразил. Для модернизации домика аккумулятора, конечно же, разобрал 3 игровые станции 2, одну коробку X, и достал оттуда блоки управления и блоки питания. Без паяльника выпаял 4 схемы и начал разбирать аккумулятор стрелкиного дома. Параллельно я посматривал на экран телефона, где обновлялись фотографии возле заброшенного завода ЖБИ. И на мое удивление, никого не было. Странно, никакой гвардии не видно. Неужели Пуришкевичи не купились? Я посмотрел на Иваныча, который матерился и откусывал старый алюминиевый провод, который уже ссохся от времени. Деньги-то перевели. Может, до ночи ждать будут? Через 2 часа моей работы с антивирусом, где я выставлял дополнительные средства шифрования, Илюша уже приехал, частично выполнив задание. Но и тут, к как оказалось, была вина моего рыжего собрата. Короче, он спустился в подвал, глянул на мой процесс и ничего не понял. Приняли твои батарейки только в 5 магазинах. И то потому, что там работают знакомые. А почему? Откуда я знаю? Развел руки в разные стороны Илюша. Хреновые, наверное. Вот чего быть не могло, так это то, что батарейки плохие. Я зарядил их, как ни крути. Оставил аккумулятор на столике, поднялся вслед за водителем из подвала и вышел на улицу. Коробки с батарейками были в багажнике, и, открыв одну, я тут же нашел причину, почему их не брали. «Ты серьезно?» Я посмотрел на Рыжика и вот-вот был готов достать лопату. «Илья, чего?» «Ясен хрен, их не приняли. У тебя в одну упаковку запиханы батарейки разных фирм, размеров и вольтажа. Кто такую сборную солянку будет брать?» «Так», — замялся парнишка. «Ты и не говорил. Я сейчас возьму твою Люси», — забормотал я, глядя на Илью из-под лобья, «и начну пихать в нее разные патроны. Как ты думаешь, это будет нормально? Разные, это значит разных размеров». «Ну и, шеф», — нахмурился Рыжий, — «патронник Люси не создан для таких извращений». Суть моего посыла он понял тут же. Подумал, как все это побыстрее решить, и принялся за работу, перекладывая все по порядку и так, как было нужно. Аккумулятор я закончил с чувством удовлетворения. Емкость внутри была увеличена на 50%. Запихнул туда пару катушек, пару плат управления, и теперь аккумулятор будет не только аккумулировать в себе магический ток, но и менять его резкость, без артефактов, как это было на трансформаторе. А измененная резкость мне нужна была по одной простой причине – менять питание, которое требует стрелка, пока находится у себя на хате. Когда я нахожу след, остаточный магический ток в нем имеет резкость в 40 обусловленных мною единиц. Такое не используют нигде, да и нет оборудования, чтобы менять резкость на такую низкую. Все подстанции и электроприемники используют стандарт в 100 единиц, и иного не дано. Артефакты, которые были обнаружены мною на трансформаторе, меняли ее до 93, отчего оборудование горело. Но белка – не оборудование. Пониженная резкость позволяет ей менять свой организм, укрепляться и совершенствоваться, что было нужно мне. Так что каждый заряд будет меняться, но не сразу, и это пойдет ей только на пользу. Я понимаю, до меня донесся голос Гоши, когда я поднялся из подвала, но мы не занимаемся этим. Но почему? Он же не работает. А у вас компьютеры? Также я услышал женский голос. У стойки администратора стояла дамочка, вполне вменяемая на первый взгляд. Она трясла перед лицом Гоши телефоном и твердила, что нужно срочно его починить. «Мы не занимаемся ремонтом», — монотонно продолжал твердить Гоша. «Женщина, мы не сервис». «Погоди, Гош», — я подошел к ним, приветливо улыбнулся и спросил. «Что у вас случилось?» «Не работает», — расстроенно повторила мадам. «Сколько ни тыкаю, не работает. Давайте я посмотрю». Беглого осмотра, а точнее, одного взгляда хватило, чтобы разобраться в проблеме. Сдох аккумулятор. Причем модель телефона была свежая, а вот аккумулятор по какой-то причине был старым. Может, перекупы его продали, вот и собирали из всего, что подешевле. «Угу, понятно», я перевел взгляд на мадам. «За ремонт возьму 50 рублей, как за стоимость нового аккумулятора. Все-таки именно он у вас помер».